Глава 16. Две недели спустя. Девочки в общежитии свято верили в то, что мой папочка до сих пор работает охранником в клубе, потому решили идти в последнюю пятницу перед учебой именно туда. У меня не было желания, а самое главное – резона их в этом переубеждать. Как минимум потому, что Женя уехал, его больше не было рядом и никогда не будет. В какой-то мере я приняла это как данность. Внушила себе, что так лучше. Несколько дней назад, бездумно листая ленту в социальной сети, мне выбила страницу Камиллы, где она позировала в купальнике на Мальдивских островах. В ее солнцезащитных очках отразился фотограф-мужчина, и я была уверена в его личности. Оставалось лишь надеяться, что он счастлив. Таковой пыталась быть и я. «Черт! Я почти уверена, что нас не пустят. Может, пока не поздно, в другое место поедем?» Услышала я голос одной из девочек, когда мы вылезли из такси и буквально столкнулись с огромной толпой, заканчивающейся за углом здания. «Ты чё?» Маша многозначительно приобняла меня за талию, гордо продолжая. «У Марины тут связи. Она обо всем договорилась». «Связи, это громко сказано!» Скромно улыбнувшись, я пожала плечами. «Но место для нас найдут, идемте». Под давлением девочек из общаги мне буквально пришлось позвонить Андрею и, сгорая от стыда, попросить его договориться о месте в час пик. План состоял в том, чтобы сегодня сказать подругам о том, что папа уволился и больше связей у него здесь нет. Улицу освещал лишь один мигающий фонарь, множество людей плясали от холода у стены. Мы же обошли их мимо ограждения, с трудом балансируя на огромных каблуках. «Сегодня я точно разобью нос», – взмолилась Оля, хватаясь за меня, как за спасательный круг. «Говорила, надо было сапоги надевать», – застонала Маша, пристроившись с другой стороны. «Никто не носит с собой сменку в клуб», – засмеялась я в голос, представляя это жалкое зрелище. Центральные двери сегодня мигали бледно-синим неоном. Перед глазами двоилось. Пришлось прищуриться, чтобы разглядеть стоящего на пути охранника. «Уже вижу, как мы берем с собой пакет из супермаркета и...» Что-то внутри лопнуло, словно органы разорвались в мгновение ока. Я замерла на месте, не свалившись в сугроб, только благодаря подругам. Тело покрылось мурашками, внутренности скрутило узлом, глаза наполнились слезами от пульсирующей внутри мысли. «Ты сошла с ума, Марина!» «Ой!» Оля первая выступила вперед, протягивая руку для печати. «Здрасте!» Я с удивлением посмотрела на брюнетку и сглотнула вязкую слюну. Она тоже его видела. «Это групповая галлюцинация? Может, на нас сигаретным дымом надышали?» «Добрый вечер!» Маша прошла вперед, проделывая ту же скучную процедуру. «Не холодно вам тут в одной футболке стоять?» «Не, я только вышел. Вас встретить?» Низкий бархатный голос проник в меня резко и прямо в сердце. «Кто следующий?» Я вздрогнула от неожиданности. Не было смысла отворачиваться, перед глазами все потемнело. Ноги приросли к полу. Желание сбежать граничило с маразмом. Кто-то из девочек таки поскользнулся позади, буквально толкая меня вперед. Выставив руки перед собой, я с глухим стоном обрушилась на каменную грудь мужчины. «Аккуратнее». Его губы оказались так близко, на уровне моего уха. Ладони коснулись плеч, помогая выровняться. Замерев как столб, я ощутила мягкое прикосновение к своей кисти. Едва уловимое поглаживание, рваный хрипящий звук из широкой груди. Наконец, синяя светящаяся печать коснулась моей кожи. «Вот так, ведьмочка? Тебя здороваться не учили, м?» Кто-то будто вылил кипяток мне за шиворот, воскресая и убивая на месте. Оттолкнувшись от мужчины, я быстрым шагом скользнула внутрь клуба. Оля ждала меня у дверей. Я буквально силком потащила ее в самую толпу. «Что с тобой?» Подруга убрала прилипшие к мокрому лицу волосы и обеспокоенно коснулась внешней стороной ладони лба. «Ты вся горишь? Тебе плохо?» Виски ныли, но не от громкой музыки, нет. Набатом снова и снова в голове звенело одно лишь предложение. «Он вернулся! Женя был здесь, стоял на пороге клуба, будто ничего и не произошло, словно и не вторгся в мой мир после более чем 2 месяцев полного отсутствия. Нервно бегая глазами вокруг, я пыталась глотнуть хоть немного кислорода, но легкие словно сжали в тиски. Они пылали, горели адским пламенем. А... Растерянно посмотрев на Олю, я попыталась вспомнить, что она спрашивала. «Плохо ли мне?» «Нет», — агрессивно замотав головой, отряхнулась. «То есть, да, плохо. Я хочу уйти». «Не надо было тебе пить», — покачала головой та, поджимая губы. «Знаешь ведь, что тебя уносят с половины бокала». В клубе алкоголь стоил дорого, посему было принято решение поднять градус вечера в общежитии. Дешево и сердито. Я выпила так мало, что совершенно не ощущала опьянения, но это могло стать отличной причиной, чтобы сбежать. «Не стоило», — согласилась я, ухватившись за возможность. «Поздно пить боржоми, когда почки отказали». Оля с сожалением оглянулась по сторонам, с горечью выдохнув. «Я пойду с тобой». «Что?» «Нет!» Зная, как долго девушка собиралась в клуб, я просто не могла этого допустить, выпалив первое, что пришло в голову. «Давай я умоюсь, а вы с девочками пока веселитесь. Глядишь, полегчает. Идет?» «Даже не знаю, какая-то ты вся зеленая». Бровь Оли вопросительно взметнулась к потолку. Она внимательно разглядывала меня, будто примеряя. «Могу ли самостоятельно дойти в уборную?» Видимо, ответ был положительный, потому что подруга вдруг одобрительно кивнула. «Хорошо, если через 20 минут не вернешься, вышлю отряд поисковых собак». Еще в первое посещение я подметила для себя, что приличные женские кабинки на втором этаже не пользовались спросом. Там не было очереди, а самое главное, там были более приемлемые условия – зеркало, умывальник и прочие блага человечества, а не просто яма в полу, как обычно бывает в студенческих заведениях. Зайдя внутрь, я с размаха захлопнула дверь, включила поток воды и оперлась руками по бокам столешницы. Лицо опустилось, будто кто-то разом выжил все силы из организма. Внутри творился настоящий хаос, понимание происходящего не приходило. «Здесь занято?» – выдавила я из себя, когда дверь распахнулась, и кто-то вошел внутрь. В суматохе не подумала о том, чтобы защелкнуть замок. Незнакомец сделал это за меня, только почему-то решил остаться внутри. «Я что-то непонятно сказала. Здесь...» Горячие ладони, словно змеи, скользнули по моей талии, а нос зарылся в волосы. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы узнать гостя. Его запах, мимолетное движение, едва различимые хрипы – все это могло принадлежать только одному человеку – тому, кто снился мне каждую гребаную ночь. «Женя!» Рвано, вымученно выдавила я из себя, словно испуская дух. «Дьявол, это ведь действительно ты!» Его объятия становились все теснее, почти душили. Нос едва ли не впечатался в кожу. Нервно сглотнув, я до хруста суставов обхватила столешницу. Ноги впились в раковину, колени подкосились. «Именно!» Из горла вырвался рваный тихий стон от хриплого тона его голоса, вводя в какую-то совершенно бессознательную нирвану. «Моя ведьмочка, я скучал?» Откинув голову назад, ему на плечо, я зажмурилась, не позволяя слезам выскользнуть наружу. Это было бы так глупо. «Что ты здесь делаешь?» Вырвалась. Своих же слов от бешеных ударов пульса я не услышала. Я вернулся. Теплые мягкие губы опустились на шею, оставляя за собой дорожку из мелких нежных поцелуев. «За тобой». Мне хотелось умереть в тот момент, запечалиться и просто провалиться под землю, потому что никогда ранее я не ощущала себя так прекрасно и так низко. Человек, растоптавший мое сердце, превративший его в труху, просто стоял за моей спиной, а я и слова не могла сказать ему против. Мужчина, заставивший испытать все страдания мира, просто обнимал меня, будто так и надо, будто ничего не произошло. Прикусив губу до боли, я заставила себя очнуться, пробудить мозг, хоть каплю благоразумия и самоуважения. Мне пришлось дать себе мощную внутреннюю оплеуху, чтобы отрезветь. Что же, резко распахнув глаза, я развернулась к мужчине лицом и оттолкнула его от себя, указывая подбородком на дверь. «А теперь возвращайся туда, где был все это время». Глядя в родные серые глубины, мне становилось дурно. Вот он, так близко и так далеко. «Марина», — прошептали его губы, переманивая внимание, — «едем домой». «Домой?» — из горла вырвался нервный смешок. «Твой и мой дом находятся в разных местах, и теперь так будет всегда». Женя сжал челюсти, так что даже сквозь громкую музыку я услышала хруст. Он агрессивно отвел меня в сторону, рыкнув. «Видимо, предложение руки и сердца тебе стало вирусным. Я все видел. Ты не можешь отрицать очевидное». «А? Что ты видел, Женя?» Быстро выключив воду, я подобрала сумочку и двинулась к выходу. «Забудь!» Мужчина возник у меня на пути, преграждая путь своим телом. Сейчас он казался больше в два раза, словно огромная махина с мышцами. Борода отросла длиннее, чем когда бы то ни было. Но черт его дери, даже с ней Женя выглядел сексуальнее всех на свете. «Я видел, что ты потеряла телефон», — отчеканил он по слогам, проведя костяшками дорожку по щеке. Я отмахнулась, и он, откашлившись, продолжил. «И что ты любишь меня?» «Что?» – фыркнула я, задыхаясь от неловкости и возмущения. «С чего ты взял, что это о тебе? Мало ли, кого я там люблю!» Женя приглушенно, мягко рассмеялся. «Детка, ты, конечно, красавица, но не настолько, чтобы найти себе кого-то за два месяца?» Закончила я за мужчину, брови мои взметнулись к лбу. «Ну ты и придурок!» Замахнувшись ладонью, я собиралась оставить пощечину на щеке Жени, но он поймал кисть, заведя мне ее за спину. Теперь я оказалась буквально в тесном капкане его рук. «Когда ты выпила ту гребаную таблетку», – торопливо и путанно протараторил Женя, – «я словно увидел очевидное, что ты никогда меня не полюбишь, что нет смысла портить тебе и себе жизнь. Сейчас это кажется мне неверным решением». Брови мужчины сошлись на переносице, образуя глубокую морщину. Он жадно рассматривал мое лицо, будто видел впервые. Ноздри раздувались, желваки играли, кадык дергался. «Неверное решение, да?» – прокричала я, переключив режим истерики на режим дикой необузданной ярости. «Ты обещал никогда меня не оставлять, Женя! Ты обещал быть рядом!» «Так уж сложилось, что в моей жизни были только ты и мама. Все, теперь никого не осталось. Скажи...» Голос непривычно дрогнул. «Если ты не можешь со мной спать, то я тебе совсем не нужна. Неужели за эти два месяца у тебя не появилось какого-то желания периодически узнавать, как у меня дела? Не сдохла ли я где-то в ближайшей канаве?» «Марина», — прошептал тот глухо, — «я знал, как у тебя дела. Всегда. Но я не знала. Я ничего этого о тебе не знала». Уперевшись свободной рукой в грудь мужчины, я оттолкнулась от него, делая расстояние между нами больше. «Ты бросил меня, Женя. Оставил одну, даже без возможности позвонить тебе и поговорить». «Послушай». Мужчина сделал шаг в мою сторону. Я вытянула вперед руки, призывая его остановиться. «Не знаю, что ты там себе уже надумал», — выдохнула наконец. «Благо, мною пока управляет голова, и именно она принимает решение. Так что я лучше сожру свои волосы, чем позволю себе сблизиться с человеком, способным бросить меня резво и внезапно в любой момент жизни. Решить все самому, даже толком не поговорив, превратить мою жизнь в гребаные руины, а потом появиться, как ни в чем не бывало». Я расставила руки в стороны, громко закричав. «Вот он я, весь такой охуенный. Бери меня, пока я согласен». По лицу Жени прошла тень, или это освещение так упало. Воздух в помещении стал тяжелым и тягучим, и все же слезы заполнили мои глаза. Пришлось откинуть голову назад, чтобы тени не потекли по щекам. «Возвращайся обратно», — прохрипела я едва слышно. «Возвращайся, Женя. Так нам обоим будет лучше. То, что ты сломал, уже не склеишь». Воспользовавшись тем, что мужчина оторопел, я быстро отодвинула Женю от двери, открыла замок и выскользнула в коридор. Агрессия сменилась диким адреналином, и я предпочла не рыдать в углу, а выплеснуть эмоции на танцполе, вытанцевать всю боль, что горела внутри, разрывала на части. На удивление, буквально все в клубе для нас было бесплатно, и мне очень хотелось верить, что дело тут не в протежировании хозяина заведения, а в природном обаянии моих подруг. Одна лишь Маша заставляла всех вокруг пускать слюни себе вслед. Обладательница на редкость милой мордашки, длинных густых волос, безумно соблазнительной пышной груди и пятой точки. Не было представителя мужского пола, способного противостоять ее чарам. Та же Оля не уступала ей в красоте, но именно Маша всегда являлась красной тряпкой для быков и запросто стала бы звездой кино для взрослых при желании. Ее грация, движение и тембр голоса – все внушало чистый, неприкрытый секс. И рано или поздно это должно было привести нас к проблемам с ухажерами в клубе. Жаль, что произошло это именно тогда, когда мне хотелось покоя. И именно со стороны Валеры, ее уже бывшего парня, пьяного до состояния полного неадеквата. Люди столпились вокруг начинающейся потасовки. Оля попыталась отодвинуть Валеру от Маши. Но что могли сделать хрупкие девушки в отношении огромного бугая? Я обернулась по сторонам в панике, ища взглядом охрану, и вдруг увидела часть пиджака Жени в самом конце площадки. Достаточно близко, чтобы успеть за помощью. «Я сейчас. Держись, Машунь!» Юркнув между людьми, кое-как протолкала себе путь к мужчине. Казалось, всем было плевать на происходящее буквально в паре шагов. Та же охрана ничего не делала, будто ожидая ужасных последствий. «Простите, ой, извините, не могли бы вы немного подвинуться? Черт, спасибо!» Женя стоял ко мне спиной, почти полностью находясь в небольшой комнате, примыкающей к центральному входу. Я видела лишь его рубашку и в панике дернула за рукав, прокричав: «Женя, там моя подруга Маша попала...» Мужчина резко обернулся в полоборота, открывая мне вид на Камилу и высокого взрослого мужчину, тут же насупившегося от моего голоса. «Что? Куда эта Маша попала?» «Нельзя ее на 5 минут одну оставить, нах!» Рявкнул он и, буквально оттолкнув меня в сторону, полетел туда, где я только что была. Я проследила за ним в полном изумлении, растерянно риторически спросив: «Это вообще кто? Откуда он мою подругу знает?» «Дмитрий Петрович, мой хороший знакомый». За моей спиной хмыкнул загадочно Женя. «А еще дико крутой депутат», – мечтательно протянула Камила. Мне показалось, или она прямо-таки облизнулась. «Завидный холостяк, лакомый кусочек». «Сомневаюсь», – ответил ей Женя недоверчиво. «Он за Машей пришел, и они явно не родственники. Тебе тут ничего не светит, уймись». «Ну?» Камила вышла в коридор и, прищурившись, вгляделась в толпу, как удав, ища жертву. «Кто из них Маша?» «Та, которая самая красивая». Самодовольно сложив руки на груди, я увидела, как печально Камила поджала губы и поморщила лоб. На какую-то секунду мне стало так лестно, что та же Маша в миллиарды раз лучше этой неприятной юристки, и настроение поднялось. Но голос Жени вернул меня в реальность. «Так что там стряслось? Я ничего не понял, объясни еще раз». Я кратко посмотрела на мужчину, а потом на Камилу, и тут же почувствовала себя неловко. Они были вместе, явно имели общие планы. Кто я такая, чтобы посягать на чужое пространство? Буквально разрушила их интим. «Там к Маше пристают», – пожала плечами, глядя себе под ноги. «А твоя охрана никак не реагирует. Помочь бы ей, пока девочки не навредили. Но, как я поняла, этот Дмитрий Петрович сам справится». Женя задумчиво почесал бороду. «Как бы ни пришлось всех вокруг от Димы спасать. Он человек очень эмоциональный. Идем». Не спрашивая разрешения, Женя взял меня под руку и повел в сторону Маши. Оттуда уже начинали доноситься крики и удары. Благо, я видела, что Маша с Олей находились в стороне и не особо паниковала. Главное, что мои девочки целы. «Женечка, стой!» Елейный голос Камилы полоснул по мне ножом. «А как же наши планы на вечер? Может, пусть твоя охрана сама разберется? Без хозяина клуба, что ли, не справится? Не обязательно лично на себе все тянуть. Надо уметь расслабляться». Я обернулась. Моя челюсть едва не отвисла до пола. Женя не стала этого делать, потому не видела, как многозначительно Камилла поиграла бровями, якобы случайно выронив из сумочки презерватив. Даже для нее это было уже слишком. «Нет», — отрезал мужчина, ускорив шаг. «Не справится. А наши дела вообще не срочные. Я тебе уже это сказал. Езжай домой. Что непонятного?» Я не поспевала за Женей на шпильках. Видимо, поэтому он подхватил меня на руки под ягодицы, пробираясь через людей. Все произошло так быстро, я даже не успела возразить. Вот его руки касаются моей ягодицы. А вот я уже стою в стороне, а Женя пытается оттянуть Дмитрия Петровича от Валеры. «Что происходит?» Шепнула я Оле. «Почему они дерутся?» «Пока непонятно», – пожала плечами-то. «Но очень интересно. Попкорна нет?» История развивалась, как в бразильских сериалах. Завидный депутат, по словам Камиллы, оказался отцом Валеры и по совместительству парнем Маши. Именно ее они и не поделили. А победитель схватки забрал трофей так быстро, что никто и бровью не успел повести. «Эй, куда он ее увел?» Всполошилась я, проследив за удаляющейся фигурой подруги. «Может, полицию вызвать? Остановите его кто-нибудь!» «Все хорошо, детка. Дима сам вызовет, кого посчитает нужным. Мужик он надежный, Маша твоя в хороших руках. Он ей не навредит, поверь», – пожал плечами Женя, хотя спрашивала я у Оли. «Марин, поехали домой, поговорим». «Поговорим?» Невинно поморгав глазками, я уставилась туда, где по-прежнему стояла Камилла. «Не стоит, Жень. У тебя планы простаивают. А то вдруг презервативы в карманах твоей подружки пропадут, а? Есть у них вообще срок годности или нет? Она ими так активно передо мной сверкала, что уж, наверное». «Что? Ты о чем?» Не понял тот, хмурясь. Затем внимательно вгляделся мне в зрачки. Совсем как подростку после гулянки, требовательные родители. «Ты что принимала?» «Если тебе кто-то дурь в клубе продал, и урою долбоеба!» «Говорил же, блядь, что тут нельзя!» Я отряхнулась и сделала шаг назад. Оля смылась к барной стойке. Более понимающую подругу сложно было найти. Жаль, что меня с собой не утащила. «Думаешь, я не знаю ничего?» Снова дышать стало нечем. Глаза противно защипало. «Ты спишь с этой Камиллой? Не надо морочить мне голову!» «Да, у нас были отношения», — продолжал говорить Женя все тем же спокойным размеренным тоном, как с обкуренной. «Я тебе об этом говорил?» «Но ты не говорил, что спишь с ней и со мной одновременно!» — прокричала я слишком громко и тут же обернулась. Благо, ни единого знакомого человека рядом не оказалось. Женя ничего не ответил. В его глазах словно не сходились шестеренки. А меня уже было не остановить. Словно поезд, сошедший с рельсов. «В тот день, когда мы с тобой переписывались во время моей пары, и у меня забрали телефон, я пошла за кофе и встретила случайно Камиллу. Она рассказала мне про твоего почившего отца, мамину трешку». Дышать стало сложно, буквально невозможно. Оперев руки в боки, я высоко подняла подбородок. «Камилла показала мне сканы документов на квартиру, и я случайно увидела ваши свежие фото. В постели, Женя! Так что не надо делать из меня идиотку, хорошо?» «Ебитесь как хотите, только без меня!» «Ты из-за этого сейф разнесла?» — наконец выдал тот глухо. «Не из-за сообщения?» Я саркастически рассмеялась. «Это все? Все, что тебя волнует? Какого сообщения? Не дури мне голову!» «Нет, просто все это не укладывается в голове. Камилла – давний друг семьи и хороший человек. Она не могла так поступить». Путанно протянул он себе под нос, но мне удалось расслышать каждое слово. «Как? Рассказать мне правду?» – удивилась я. «Или что?» Вместо ответа Женя вытянул палец вперед и сделал шаг назад. «Жди меня здесь, я сейчас за тобой вернусь и поедем домой. Только попробуй куда-то сбежать, ведьмочка!» Я проследила за тем, как Женя в полном недоумении удаляется в сторону Камиллы. Что там такого срочного, он ей собирался сказать, даже знать не хотела. Вместо этого на трясущихся ногах подбежала к Оле и буквально выдернула из ее рук стопку с текилой. «Вкусно?» – съязвила девушка. «Чужое всегда вкуснее». «Вкусно, солнце!» – кивнула я. «Но мало. Мне бы сейчас всю бутылку». «Можешь тогда и мою стопку забрать?» Насмешливый голос Дэна за спиной заставил вздрогнуть. С момента предложения мы избегали друг друга и впервые встретились на общей территории. «Марина, можно поговорить?» Парень отвел меня в сторону за небольшую стеклянную перегородку, создающую видимость уединения. Но, будем честны, мы по-прежнему находились в центре клуба, и музыка орала так же неистово, отдавая басами в ушах. «Послушай», — стыдливо выдохнула я, нервно заправив волосы за уши и опустив взгляд. «Мне правда очень стыдно, что...» «За что именно?» — удивился тот, чем не на шутку удивил и меня. «Что отказалась выйти замуж или за то, что видео набрало уже 500 000 просмотров?» Щеки стали пунцовыми, как гребаные помидоры. «Почему среди всех жителей Земли именно мой друг Дэн стал героем Ютьюба? Что за кармический пинок под зад?» «За все, наверное», — поморщилась, переминаясь на месте. «Так вот», — парень одобряюще подмигнул и добродушно улыбнулся. «Ты ни в чем не виновата. Я придурок, который принимал за действительное то, чего нет. И это именно я должен извиниться, что поставил в неловкое положение». «Ох», — вырвалось растерянно. В голове мартышка захлопала в тарелке, все заготовленные мысли рассыпались в разные стороны. «Это не то, чего я ждала. Признаюсь, приятного в ситуации мало. Радости мне она не приносит». Качнув головой на бок, Дэн едва ощутимо коснулся кончиками пальцев моей кисти. «Но намного сильнее я переживаю из-за твоего отсутствия в моей жизни. Эти 2 недели, пока ты меня избегала, стали сущим адом». Тоска упала на плечи тяжелым махровым одеялом, заставляя опереться об стеклянную стену в поисках опоры. В памяти всплыла Женя, уехавшая в Америку по щелчку пальцев. Его ничего не смущало все эти месяцы. Я мечтала услышать его голос, а он даже ни разу не позвонил. «Ты переживал», — эхом повторила я, глядя в пустоту. «Хоть кто-то». «Знаю, наверное, я давно уже опоздал», — торопливо протараторил он, сомкнув пальцы на моей руке, сокращая расстояние между нами. «Но скажи мне, неужели за все эти годы ты никогда не испытывала ко мне никаких чувств?» Я испуганно посмотрела на Дэна и утонула в его широко распахнутых черных глазах, полных надежды. 5 лет, Марина! 5! Совсем ничего?» «Дэн...» Голос осел. Силы внутри будто кончились. Я закрыла глаза и задержала дыхание, словно перед падением в бездну. «Помнишь наш первый раз? Я бы никогда не пошла на это, не испытывая к тебе чувств. Тогда мне казалось, что я люблю тебя до безумия. А сейчас?» — выдавил из себя парень, его надрывный хрип отозвался где-то глубоко в сердце досадой. «Сейчас ты думаешь, что не любила?» «Сейчас я уже не помню», — честно пожала плечами. «Кто предложил свободные отношения?» «Не я, Дэн. С каждой новой встречей эмоций становилось все меньше, пока они совсем не пропали. И сегодня я смотрю на себя, как могла быть так глупа? Как могла пойти на нечто подобное по своей воле? Какой кошмар!» «Нет!» Парень слишком сильно сжал мои предплечья, ощутимо встряхивая. Теперь он казался мне безумным, возбужденным. «Ты не была глупа. Вся проблема во мне. Я был уверен, что в любой момент, если захочу, смогу поменять статус этих отношений. Но потом увидел, что ты заигрываешь с Антоном на дне рождения, и что-то щелкнуло внутри. Я не хочу с тобой расставаться, Марина. Уже поздно». В тот момент я ощущала себя такой потерянной, будто 5 лет моей жизни прошли в каком-то летаргическом сне. Я прожила их неправильно. Насколько падшей была, и теперь словно возлагала цветочки на гранитный памятник с надписью «Помним, любим, скорбим». «Уже ничего не вернешь». «Не вернешь, да», — согласно закивал тот, стирая указательным пальцем откуда-то взявшуюся дорожку слез на щеке. «Только можно попробовать сначала исправить все». «Не начинай». Мне вдруг резко захотелось сделать расстояние между нами больше, посему, сделав шаг назад, я отвернулась к барной стойке. А там Оля до сих пор цедила свой уже новый коктейль, с кем-то активно переговариваясь. Прищурившись, я прямо-таки закашлялась от неожиданности. «Ректор? Он что, по клубам ходит?» «Вот это новости!» «Я не стану на тебя давить», — тем временем продолжил Дэн, вытянув руки вперед. «Это твое решение. Просто подумай, что ты теряешь. Мы давно знакомы, нам легко вместе. Давай попробуем нормальные отношения. Никто не осудит тебя, если ты откажешь». Так странно было смотреть на Дэна и понимать, что это тот самый хороший парень, которого стоило бы выбрать. Как бы там ни было, все это время он находился рядом, заботился и поддерживал. А где был Женя? Он, как ветер, непредсказуемый и ненадежный. «Чувства к другому мужчине. Они уйдут», — словно читая мои мысли, прошептал парень. «Помнишь притчу? Побеждает волк, которого ты кормишь. Это только твой выбор». «Думаешь?» — шмыгнув носом, я ободряюще улыбнулась. «Дэн был прав. Нельзя держаться за людей, делающих тебе больно. Я стремилась к покою и уюту, а не к американским горкам. Может, ты и...» «Эй!» Рык Жени эхом разлетелся по помещению, буквально лег поверх музыки. Мужчина схватил Дэна за лацканы пиджака, отшвыривая в сторону. «Какого хрена?» Друг повалился на пол, хмуро глядя то на ошарашенную меня, то на безумно вздымающуюся грудь Жени. От него волнами исходила агрессия. Буквально хотелось бежать вон. «Стой!» Дэн прищурился, пощелкав пальцами. «Я вас знаю. Вы отец Марины. Так вот, смею вас заверить, что никогда бы не причинил ей...» Лучше бы Дэн промолчал, потому что от его слов что-то внутри моего папочки окончательно щелкнуло. Хрипя себе под нос неразборчивое ругательство, он навис над парнем, заставляя того вжаться в пол. «Я не ее хренов отец!» Отчеканил он по слогам, сердце мое от страха едва не вырвалось наружу. «Уясни это, блядь, в своем курином мозге!» В глазах парня заплясало полное непонимание. Он посмотрел на меня, вжавшуюся в стеклянную стену, и поднял вопросительно бровь. «А кто?» «Тебя это ебать не должно!» Никогда в жизни я не видела Женю настолько раздраженным. Он буквально пыхтел, голос подрагивал, казался на редкость урчащим и низким. Когда мужчина повернулся в мою сторону, ткнув в меня пальцем, я вздрогнула. «Марина моя! Тебе понятно? Она принадлежит мне! И если я еще раз увижу тебя рядом с ней, то можешь сразу записываться на кастрацию, потому что мои методы тебе не понравятся». Челюсть едва до пола не упала. Что вообще он себе позволял? Пока я растерянно моргала, Дэн вдруг отмер. «Постой-ка, это что, тот мужчина, которого ты любишь?» «Да!» – проревел Женя, а я в тон ему. «Нет!» Вот ведь. Дэн отряхнулся, поднялся с места и радостно улыбнулся. Женя сжал руки до хруста, раскачиваясь на пятках от переполняющих эмоций. «Да, мы не согласны. Может, пора остыть, чувак? У меня мама в разводе, как раз тебе по возрасту. Хочешь, познакомлю?» Я уже знала, что произойдет дальше, но все равно закричала, когда Женя занес кулак и впечатал его в лицо Дэна. Друг не был таким слюнтяем, как Валера, и занимался спортом, потому тут же кинулся на Женю с ответными ударами. В этот раз охрана прилетела почти сразу. Видимо, кое-кто дал парням по лбу за невыполнение работы. Только Женя вдруг холодно выкрикнул. «Только попробуйте подойти ближе, чем на полметра!» И те замерли, словно верные псы, заставляя наблюдать за тем, как двое мужчин сбили своим весом столы и разбили парочку свисающих до пола люстр. «Вы так и будете просто стоять!» – взмолилась я, а охранники невинно пожали плечами, будто кино смотрели, равнодушно и скучающе. «Алло, это вообще-то незаконно! Разнимите их!» Не было такого указания, – отмахнулся от меня один из охранников, что стоял ближе. В этот момент послышался громкий удар, переманивающий внимание. Женя был явно больше и неоспоримо сильнее. Именно он впечатал тело Дэна в каменную стену, и тот повалился на пол, сдаваясь. «Надеюсь», — нагнувшись к его лицу, прошипел он. «Я все ясно тебе сказал, чувак. Забудь о Марине и поумерь свои амбиции».